Даниэла Стил, «Калейдоскоп», «Дэдди», романы, перевод с английского. Москва, Кронпресс, «Корона», 1994 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Имя американской писательницы Даниэлы Стил уже хорошо знакомо нашим читателям. Романы Стил – это продолжающийся рассказ о женской судьбе. Разные сюжеты, разные судьбы, но главное, что объединяет героинь Даниэлы Стил – нравственная чистота, сила духа и бесконечная женственность. Калейдоскоп. Посвящаю эту книгу трем необыкновенным сестричкам Саманте, Виктории и Ванессе, очаровательным маленьким дамам, их милой старшей сестре Беатрисе, их замечательным старшим братьям Тревору, Тодду и Ники и младшему братику Максу. Пусть каждого из вас судьба одарит благополучием, удачей, добрым сердцем, любящими людьми. Будьте всегда сильны духом, счастливы и неразлучны. Пусть каждый поворот калейдоскопа жизни приносит вам радость. Нам калейдоскоп подарил вас, дражайшие бесценные создания. А вам он пусть дарит любовь, цветы, улыбки. Держитесь вместе, милые, поддерживайте друг друга, побольше смейтесь, старайтесь не растерять ту любовь, которую мы вам привили. В знак любви к вам и вашему папе, в знак тех чувств, которые мы питаем друг к другу и к вам. Искренне, Даниэла Стил. Калейдоскоп. Момент бытия мерцающий миг, бриллиант в морских волнах, светящийся живой огонь, драгоценный луч. Но вот вдруг поворот, и меркнет свет, и целый мир во мрак одет, будто в первый раз. А после песни, рифмы вновь, опять любовь, опять мерцанье это лучей рассвета и темноты, и снова тень на свет сменив, так прихотлив. И так неведом каждый шаг надежды в нас, так резко свет сменяет тьма, тоски и радости, мерцанье, и вновь на завтра ожидание превратится вдруг в лихой галоп, лишь незримый поворот руки и вновь событий. Искр, слепящий сноп, ведь наша жизнь всегда большой калейдоскоп. Перевод стихотворения Татьяны Лепилиной. Часть первая. Соланж. Глава первая. 24 декабря 1943 года северо-западнее Неаполя шли проливные дожди. Сэм Уокер, съежившись в окопе, кутался в плащ-палатку. Ему был 21 год. До войны он не бывал в Европе. Это был далеко не лучший способ знакомства с миром. Сэм повидал то, чего никогда не хотел бы видеть. Он находился по эту сторону океана с ноября 1942 года, сражался в Северной Африке, принимал участие в операции «Факел» и считал, что хуже Африки с ее страшной жарой и ослепляющими песчаными бурями нет ничего, но тут было еще хуже.